Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здрасте, Павел. Здрасте, значит, радиослушатели и все нас, кто видит по трансляции, так сказать, прогресс позволяет нам это технический. Пока. Слава богу, да. Вот, так сказать, можем просто, что бы мы без него делали, да? Вот, соответственно, телеграм-канал Сергей Михеев, там 221, там что-то и 8 что-то с этим подписчиков, тысяч. Если вы сейчас подписаны на другой канал с фамилией Михеев, и там не 221 тысяча, значит, вы подписаны на фальшивку. Срочно отпишитесь, пожалуйтесь, так сказать, наплюйте им в рожу, как бы, и подпишитесь на мой. Сергей Михеев, Iron Logica и так далее. Вот, значит, и там же отличительная черта – это отчеты, значит, благотворительного фонда. Вот, продолжаем работать. Тоже, если нет отчетов у вас или реквизита благотворительного фонда, а вы якобы подписаны на мой канал, значит, вы на фальшивый канал подписаны. Соответственно, действия такие, смотри, пункт первый. Вот, и, в частности, там отчеты по всем нашим, так сказать, делам. Вот, дела бывают разные, дел довольно много, но в том числе такие, как бы, да, вполне себе мирные дела. Вот мы недавно одному из госпиталей подарили синий трактор, так сказать. Видели, наверное, все мультики. Синий трактор. По полям, по лугам синий трактор едет к нам. Вот такой синий трактор мы подарили одному из госпиталей. Вот, как бы весело. Но с одной стороны, но с другой стороны, ситуация такая, что вот была очень снежная зима, и прием раненых был затруднен сугробами вот этой всей жижи, так сказать, да, и это и прочее-прочее. Ну, и люди попросили у нас трактор, мы им купили. Так что всем низкий поклон от тех, кто на самом деле всем этим пользуется. Вот, ну и вот так вот. Спасибо за помощь. Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», тоже переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, о главном, на двух площадках, во ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начнем с самого громкого события этого утра. Глава политбюро «Хамас», это второй человек в иерархии пропалестинского движения, Исмаил Хания, убит в результате ракетного удара по Тегерану. Убившая главу «Хамас» ракета была запущена из страны за пределами Ирана, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Хания, что важно, находился в Тегеране на инаугурации нового президента Ирана Пезешкиана. Пезешкиан уже заявил, что страна будет защищать свой суверенитет и заставит террористов-оккупантов, я цитирую Пезешкиана, пожалеть о своем поступке. Этой же ночью был нанесен еще один ракетный удар уже по Бейруту, это столица Ливана. Там погиб один из лидеров движения «Хезболла». В общем, как и предполагали некоторые, поездка Нетаньяху в Вашингтон. Вот сейчас результаты этой поездки, видимо, действительно администрация Байдена дала добро на более жесткие действия. Я думаю, что и Байден, так сказать, сказал, делай, что хочешь теперь, потому что ему все равно, по большому счету. И Трамп, скорее всего, тоже сказал, делай все, что считаешь нужным, потому что позиция Трампа по поддержке Израиля, она однозначная. Ну и, кроме того, мы обсуждали слухи по поводу того, что, собственно говоря, Нетаньяху разговаривал с Трампом, тоже, так сказать, прося одобрения на будущее, ну а Трамп его тоже, по слухам, просил о поддержке, значит, еврейской общины на выборах. Вот будет такая поддержка, не будет, в каком масштабе, мы не знаем, посмотрим. Вот. Но я думаю, что Нетаньяху в итоге получил и у Байдена, и у Трампа добро на обострение боевых действий. Байдену просто уже до лампочки, потому что он не избирается. Да? С Камалой Харрис напрямую вроде как это не связано. Вот. Ну и они вообще не стали как бы это все дело раскручивать. Да? Вот. А Трамп просто, в принципе, придерживается произраильской позиции, потому что считает, так сказать, это правильно и с точки зрения своего избирателя, и с точки зрения там каких-то консервативных взглядов, которых он придерживается. Хотя понятно, что там можно спорить с этим делом, да, и даже, может быть, нужно спорить местами. Вот, но это так. Вот. И да, то, что мы видим, это, я с вами согласен полностью, Павел, это следствие в том числе визита в Штаты. Видимо, Нетаньяху сказали, давай, так сказать, это мочи всех, если что, мы впишемся, да, если что, мы поможем, да. И, кстати, глава Пентагона уже сказал, что, значит, Пентагон поможет защитить Израиль, как бы, да, от любого там, от любого, как бы, нападения, Хамас, Иран, там, не имеет значения, кто это. Это первое, да. Второе, таким образом американцы дали отмашку на резкую эскалацию, обострение ситуации на Ближнем Востоке. Все-таки, насколько я понимаю, как бы все равно вот Ближний Восток для них, он был, есть и остается приоритетом. Ну, там больше интересов, там понятней. Вот, там есть надежный многолетний союзник, с которым как бы они, в принципе, имеют достаточно предсказуемые отношения. Вот, и американцы абсолютно осознанно идут на резкий рост напряженности на Ближнем Востоке. Оба удара, которые нанесли, судя по всему, израильтяне, являются, конечно, таким очень наглым вызовом. И, кстати говоря, тоже к вопросу о там, международном праве и прочее-прочее. Израиль не находится в состоянии войны с Ираном. Израиль не находится в состоянии войны с Ливаном. Однако они нанесли, значит, ракетные удары по столицам двух этих государств. Вот тоже нам как бы, значит, постоянно предъявляют какие-то претензии. Вы сделали то, вы сделали это и прочее-прочее. И в Ливане, и в Иране находятся абсолютно законные политические режимы. Люди, которых выбрали на выборах, там, как хотите, да. Вот. А Израиль считает возможным, если он так думает, наносить ракетные удары прямо по столицам этих государств. Да? Я напомню, что, например, скажем, в отличие, так сказать, Украины, где произошел государственный переворот в 2014 году, да? Вот. В Иране и, значит, Ливане находится правительство, ливанское вообще, так сказать, признано международным сообществом всем, как бы, да, и у него вообще нет никаких проблем там ни с Европой, ни с Америкой. Тем не менее, израильтяне считают, так сказать, это нормальным, да. Дальше, по поводу, как бы, да, того, что же, так сказать, вообще, как бы, да, чем это грозит, да. Ну, во-первых, что касается Ирана. Удар символический был нанесен в день инаугурации. Ну, скажем, этот лидер Хамаса, кстати говоря, самый богатый из палестинцев, он вообще такая символическая, знаковая фигура, очень влиятельный человек от Хания, да, вот. Он приехал на инаугурацию нового иранского президента, которого, кстати говоря, называют реформатором, да. Вот привет вам, реформаторы, что называется. Ну, вообще все реформаторы в Иране — это такая тоже фигура речи, скорее, но тем не менее, да. Вот тоже к вопросу, мы вот часто здесь, Павел, обсуждаем с вами, да, кто же это все-таки виноват, как бы, да, в том, что испортились отношения между Западом и всем остальным миром. Вот, пожалуйста, кто вам виноват? Вот в Иране пришел к власти президент, который называют реформатором. Некоторые даже считали, что этот человек может там как-то смягчить отношения там, с Европой, хотя бы, если уж не США. И что же делает Израиль, наш ближайший союзник США и Европы на Ближнем Востоке, вот, после визита в США? Он наносит удар прямо в день инаугурации. Ну, или, я не знаю, этот ли день инаугурации был? Днем была инаугурация, ночью... Да, прямо, так сказать, в этот день наносят прямо по столице Тегерана, как бы как раз вот в день, значит, приведения к присяге президента-реформатора. Это говорит о том, что, во-первых, им вообще совершенно наплевать на, как бы, да, вот какие, так сказать, мысли там у вас есть в голове по поводу нормализации или нет отношений. Как бы они считают себя вправе делать то, что они считают правильным делать, а на все остальное они плевать хотели, и на это, собственно говоря, да, Нетаньяху получил соответствующую справочку, так сказать, у терапевта в этом самом, как бы, в этом, как его, в Соединенных Штатах Америки, у главного, так сказать, у главврача, что называется, да, вот, это тоже вот к вопросу о реформаторстве. Я думаю, что по позициям президента-реформатора нанесен в Иране мощнейший удар. Вот он, после этого быть реформатором будет крайне сложно. Хотя, опять же, многие говорят, что это, в общем, все эти разговоры про реформаторов и консерваторов в Иране, это такая, так сказать, игра, что называется, на найских мальчиков, но тем не менее, да, если он хотел что-то сделать, после такого удара, как бы, это будет делать крайне сложно, потому что надо отвечать, надо что-то делать. Почему? Потому что речь идет фактически о том, что называют казус белли, как бы, да, повод к войне. Фактически, что показывают израильтяне? Захотели бы, убили и президента. Вот что они показали. Да, они, значит, убили сейчас второго человека в Хамасе, вот, и вроде как это мотивировано тем конфликтом, который идет на территории Израиля и так далее. Хамас контролирует сектор Газа, там, да, вот, значит, вторая часть, значит, палестинской политической, так сказать, формации Фатх, которая Аббасом возглавляется, контролирует западный берег реки Иордана, вот, да, как бы между ними, кстати говоря, там тоже достаточно серьезные терки-то всегда были. Но они недавно соглашение подписали. Но периодически они там тоже входили там, в клинч, да, и так далее, и так далее. Да. Ну, Аббас тоже, естественно, осудил, но тем не менее, да, израильская ракета убила, значит, лидера Хамаса, но фактически они дали понять Ирану, что мы можем убить и вашего президента, и ваших имамов, и вообще, так сказать, кого угодно. Да, кстати, тоже вопросы, конечно, так сказать, к тому, как наносился удар, каким оружием, так сказать, почему не сработало иранское ПВО и все такое прочее. Да. Мы, кстати, им поставляли достаточно современные комплексы вот, в последнее время. Да. Вот, тем не менее, оно не сработало. Да, это тоже вопрос к тому, как их использовали и почему, так сказать, это произошло. Но самое главное, что Израиль, да, он вот прямой вызов Ирану бросил, и он не случайно это сделал в первый же день, фактически, управления нового президента. Они сказали: вот думай, что ты дальше, так сказать, будешь делать. И вот новый президент, да, он находится в соответствующих, значит, тисках. С одной стороны, это откровенный и наглый, так сказать, да, акт войны, и на него невозможно не ответить. Да, и то, что убит, значит, не иранский там, значит, политик, а палестинский, на самом деле, в данном случае не имеет никакого значения. Он был гостем, а на Востоке это вообще как бы очень важно. Он был гостем иранского президента нового, да. С одной стороны, нельзя не ответить, а с другой стороны, это прямая угроза страны Израиля, которая говорит, вот если будете что-то делать, да, там, например, ваша Хизбалла или еще что-то там вроде, мы можем прямо вот непосредственно вас, так сказать, да, значит, убить непосредственно на рабочем месте. Там прямо у вас в Тегеране и так далее, и так далее. То есть это очень серьезное, на самом деле, значит, акт войны. То есть очевидно, что Иран будет как-то отвечать. Но, видите, Иран обещал отвечать, так сказать, да, обещал себя защитить, но пока не торопится с ответом. Почему? Именно потому, что ракета пролетела, да, и ее не сбили. Мы вот долго критиковали там железный купол, и, кстати говоря, он оказался не таким же железным, это правда, но и в данном случае очевидная проблема с противовоздушной обороной, как бы столицы, значит, Исламской Республики Иран. И надо разбираться. Вот. Но то, что Иран будет отвечать каким-то образом, это совершенно точно. Вопрос только как. Да, дальше, что касается Ливана. Ну, фактически, война против Ливана начата, хотя, опять же, Израиль не находится в состоянии войны с Ливаном, но он наносит удары по столице Бейрута. Вот. Якобы убит тоже второй человек в Хизбалле, но, опять же, здесь вот не подтверждается. Смерть Хании подтвердили палестинцы, а смерть Шукра, как бы, да, значит, который вроде как отвечал за ракеты как раз в Хизбалле, пока не подтверждается. То ли да, то ли нет. Ливанские источники сообщают, что нет. Хизбалла тоже, так сказать, отмалчивается. Вот, значит, израильтяне не утверждают, что да, вот, ну, посмотрим, да, в любом случае, понятно, что там в Хизбалле, как бы, найдутся и другие люди, вот, в конце концов, там неоднократно, кстати говоря, отчитывались и о смерти других лидеров Хизбаллы, и Насраллу там, так сказать, несколько раз тоже, значит, убивали и так далее, и тому подобное, вот, но теперь очевидно, что боевые действия на территории Ливана начаты фактически, да, как бы, ну, они и до этого были начаты, но здесь слишком очевидный, как бы, этот самый вызов, да, и дальше вопрос в том, какова будет реакция и Хизбаллы, и Ирана, и Хамаса. Вот. Но самое это плохое состоит здесь вот в чем. Значит, все разговоры о перемирии, все разговоры об обмене заложником, любые, как бы, рассуждения о переговорах, все это похоронили. Вот вчера, как бы, да, вот эти два удара, как бы, да, израильской армии похоронили все разговоры, как бы, о каких-то возможных там мирных вариантах выхода из конфликта. Вот. И, кстати, судьба заложников, которые еще остаются, так сказать, у Хамаса, я думаю, будет плачевной, конечно, да, потому что ясно, что как-то будут за это мстить, да, ну, а заложники — это самое уязвимое, собственно, место, да, из всего того, что можно придумать. В целом, резкий рост, значит, напряженности на Ближнем Востоке и перемещение внимания туда, так как совсем не ответить невозможно, а вот как это будет, что будет происходить, как бы, да, ну, я думаю, ближайшие, так сказать, недели или месяцы покажут. Но получается, что Соединенным Штатам не нужен мир на Ближнем Востоке, нужен тот самый тлеющий конфликт, который они разожгли в прошлом году, потому что, вот как пишет Аль-Джазира, что убитый глава политбюро Хамас Исмаил Хания был не только политическим главой движения, но и лидером переговоров, которые могли закончить войну в Газе. Вот. И в Палестине, на западном берегу реки Иордан, его считали гораздо более прагматичным по сравнению с другими лидерами. И тот же новый избранный президент Ирана Пезешкиан на инаугурации говорил, что мы готовы к сближению к Западу, найти там взаимодействие. После ночного удара по Тегерану риторика поменялось на диаметрально противоположную. Мы будем мстить, вы ответите. Да. То есть вот одним ударом ракетным вся эта картина смазано просто. Вот вновь вернулись они на уровень прошлого года эскалации. Да, это опять к вопросу о том, что такое Запад, да, как он себя мыслит в этом мире. И когда они говорят, что вот, мол, типа, значит, такие нехорошие иранцы, такие нехорошие русские, такие нехорошие китайцы, такие нехорошие, еще там кто угодно дальше перечисляйте. А все нехорошести заключаются в том, что американцы, их союзники просто диктуют свои условия. Вот вы или делаете так, как мы вам сказали, или, значит, мы вас будем там бомбить. Если не можем бомбить, будем вас душить деньгами, там, санкциями и всем остальным. Вот и после этого кто, собственно говоря, приводит мир на грань Третьей мировой войны. Вот. Действительно, по Хании он был переговорщиком главным, да, у этих переговоров были в Израиле сторонники, были и противники. Сторонники были в первую очередь люди, говорящие о том, что надо спасать заложников любой ценой, да. Противники — это Нетаньяху и вся команда вокруг него, да, наиболее радикально настроенные. Вот там совсем как самые отмороженные политики, министры уже там высказались в том духе, что, так сказать, как здорово, что теперь не будет никаких переговоров, да. Вот, мол, там светили какие-то переговоры. А Хани действительно, он был бизнесменом, и, ну, понятно, как многие бизнесмены, они, ну, склонны к сделке. Вот, да. Он искал сделку. Хотя радикальные израильтяне обвиняли, на самом деле, Хамас в том, что это просто игра, и не более того. Однако я не исключаю, что, в принципе, Хамас готов был на какую-то сделку. Вот. Вопрос в том, какой эта сделка должна быть. А теперь они, израильтяне, положили абсолютный конец любым переговорам там, и всем, что с этим связано. И с Ираном то же самое, я уже сказал, да, вот ваши слова подтвердили, как бы, да, мои тезисы о том, что вот человек, который победил на выборах в Иране, как реформатор, и, может быть, на него там возлагались какие-то надежды, ему просто обрезали любые совершенно пути для этой самой реформации. И вот вопрос, кто же будет дальше во всем этом виноват? Такое впечатление, что, да, действительно подталкивают к разрастанию конфликта на Ближнем Востоке, может быть, ищут повод для удара по Ирану, чтобы переместить вообще всю стратегию, все внимание, как бы, да, на Ближний Восток, на Иран и так далее, и так далее. Но в любом случае, сами понимаете, что, значит, удары по Ирану — это тоже такая штука, она себе дороже, что называется. Да, потому что, опять же, регион напичкан американскими военными базами, вот, и там присутствуют, скажем, военные и другие стран НАТО, вот, и они все, в общем, достаточно уязвимы. Вот, поэтому, на мой взгляд, Израиль умышленно обостряет. Знаете, это Нетаньяху в данном случае, так сказать, как Зеленский. Вот, интересно, что, в общем, они, так сказать, да, примерно одного поля ягоды, скажем так, да. Вот, значит, чем хуже, тем лучше. Надо максимально обострить ситуацию для того, чтобы втащить туда США, Европу, НАТО. Вот, а там, типа, до лампочки. Так что нужно Нетаньяху, ему нужна победа. Да? Пока Израиль своими силами это сделать не может. Кстати говоря, да, Израиль продемонстрировал способность нанести удар прямо, так сказать, по Тегерану. Причем в тот день, когда, видимо, безопасность должна была быть вообще на самом высоком уровне. Но, тем не менее, победить Иран в открытой войне Израиль в одиночку не способен. Это очевидно совершенно. Вот, то есть он хочет, то есть Израиль хочет втянуть, значит, американцев, НАТО в большую войну на Ближнем Востоке. Вот это, в общем, к сожалению, так сказать, очень печально. Вот, но с другой стороны, так сказать, да, они так решили. Вот, для нас самая большая проблема будет касаться Сирии. Вот, интересно, значит, какую позицию займет по этому поводу Турция. Эрдоган осудил то, что сделал Израиль. Но вопрос в том, что осудил-то осудил, а дальше-то что? До этого он тоже очень много всяких резких высказываний, так сказать, делал по поводу Израиля, так сказать, и что же дальше, да, что же, так сказать, происходит, да. Ну и плюс, как известно, мы с Ираном находимся вот в ситуации, так сказать, на грани подписания большого договора, вот, то есть всеобъемлющего, хотя это не договор о взаимопомощи, вот, но, конечно, это договор, так сказать, о гораздо, так сказать, более плотном сотрудничестве, в том числе и в военно-технической сфере, там. Опять же, там, циничный вопрос, выгодно нам или невыгодно то, что происходит, но, в принципе, большая война, там, не дай бог, с ее, так сказать, переходом в Третью мировую войну, невыгодно никому, в том числе и нам. Но может ли это вызвать переориентацию, условно говоря, американской конкретно политики на Ближний Восток? Да, может. Да, и здесь вот эта вилка, о которой, так сказать, много достаточно говорили, условно говоря, Украину пусть доедает Европа, как сможет, да, а американцы вплотную займутся Ближним Востоком, вот, ну да, она вполне возможна. Хотя, в общем, если речь речь идет о поставках оружия и боеприпасов, то я считаю, что американцев, в принципе, хватает сил и на то, и на другое. Вот. Другой вопрос, что, значит, все равно здесь надо понимать простую вещь, что все равно, так сказать, деньги-то они хоть их и рисуют, вот, но все равно они не бесконечны. То есть невозможно там все время, значит, все новые, новые, новые, так сказать, какие-то миллиарды и миллиарды оформлять. Но для Ближний Восток, так сказать, американцам в этом смысле, на мой взгляд, особенно если Трамп придет к власти, он им, конечно, понятнее. А почему и ближневосточные страны, ну и та же Турция, не рассматривают вариант подписания, ну, неких гарантий безопасности, то, с чем Зеленский носится, но как бы на равноправной основе гарантии безопасности. С тем же Ливаном, например, да, вот Израиль еще какие-то попытки предпринимает, та или иная страна, что называется, вписывается по полной программе за него. Потому что это никогда на Ближнем Востоке не получал. Вы имеете в виду гарантии безопасности кого и кому? Ну, например, Ливана, да, в случае агрессии Израиля, та или иная страна, не буду называть там монархии ближневосточные, либо та же Турция, говорит, что вот у нас документ предъявляется, мы с Ливией заключили договор о гарантиях безопасности, в случае чего мы, значит, на тот же Израиль, да, если он какие-то попытки предпримет агрессии, мы всю свою военную экономическую мощь обрушим. Ну, Ливан — это очень сложно составная, маленькая и слабая страна. Армия там — это просто одно название. Вот, она вообще никогда ни в одном конфликте эффективно не выступала. Армия самого Ливана. Я про то, чтобы другие страны вступились за тот же Ливан, да, и оказали поддержку Ирану. Да? Как заявил Ллойд Остин, глава Пентагона, мы, значит, ведем войска, там военную помощь окажем в случае нападения на Израиль. Вот обратная картина. Может быть... Это та проблема, о которой тоже я вот в наших передачах не раз говорил. На самом деле, американцы так свободно себя чувствуют, потому что блок НАТО, нравится нам или нет, остается самым мощным и самым сплоченным военно-политическим блоком в мире. Вот все остальные поодиночке. Американцам это позволяет добиваться успеха. Да, вот был советский блок, так сказать, его не стало, других нету. И именно поэтому, если мы хотим вообще жить нормально, если мы не хотим, так сказать, дойти до Третьей мировой войны, так сказать, чтобы нас перебили поодиночке, странам, которые стремятся к выходу из-под такого контроля США, придется объединяться. Главная проблема именно в разрозненности. Даже мусульманский Восток, уж сколько любят мусульмане рассказывать про свою солидарность и прочее-прочее, десятилетиями не может объединиться, так сказать, для борьбы там, с Израилем, американцами и так далее, и так далее. Надо сказать, что американцы, вот, ну а до этого европейцы достаточно успешно, да, сталкивали лбами, как бы, да, покупали, обманывали, да, вот, значит, все эти страны Ближнего Востока, вот, и не давали им никогда объединиться. Поэтому там, условно говоря, был вот этот опыт, да, арабской коалиции, которая была поддержана когда-то Советским Союзом, они потерпели поражение от израильтян, которых тоже и тогда поддерживал Запад, вот, но они потерпели мощное поражение. А вообще, вот, чтобы действительно объединиться, да, и как-то выступить единым фронтом, ну, к сожалению, они на это оказываются не способны. Тем более, что у Ирана внутри исламского мира, и в связи с тем, что это шиитская страна, есть масса противоречий с другими. И этим пользуется Запад. Этим он пользуется достаточно активно и успешно, к сожалению. Я думаю, что это та ситуация, из которой надо выходить, если мы вообще хотим, да, что-то добиться. То есть есть много у нас экономических союзов, но нет мощного военного антинатовского союза, который надо формировать. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Кто еще не подписался, переходите, подписывайтесь. Мы продолжим через несколько минут. «Железная логика». 11:35 в Москве. Продолжаем программу. США диктуют жесткие условия странам постсоветского пространства. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США могут ввести новые санкции против Грузии с расчетом на смену ее курса. О'Брайен также подчеркнул, что Вашингтон активно рассматривает имеющиеся у него возможности в этой сфере. На угрозу отреагировал премьер-министр Грузии Иракли Кабахидзе. Он назвал шантажом такие заявления и сказал, что касается разговора языком шантажа о введении новых санкций, это контрпродуктивно. Но О'Брайен говорил не только о Грузии, он и, значит, пряник показал Армении, сказал, что в США намерены предпринимать попытки создать условия для отказа Армении от отношений с Россией. Вот. По мнению О'Брайена, значительная часть населения страны желает дистанцироваться от Москвы, а США создают условия для этого. В общем, похвалил за храбрые шаги действующее руководство этой республики. Не, ну, что касается американской политики на постсоветском пространстве, то она всегда была одинаковой. Первое и главное – это максимально осложнить отношения постсоветских государств с Россией. Вот, и они всегда поддерживали как раз вот все эти настроения русофобские, националистические. Чем больше русофобии и национализма, значит, тем лучше. Вот, такие лидеры им всегда очень нравились. Да. И даже если эти лидеры, например, скажем, занимались поддержкой экстремизма, в том числе религиозного, да, например, того же исламизма, так сказать, да, в Средней Азии, если речь шла о Средней Азии, да, и их это вообще совершенно не смущало ни разу. Да. Они запросто поддерживали всякие разные, так сказать, организации. Вот, даже если эти организации исповедовали совершенно, так сказать, такие вот экстремистские религиозные взгляды, и антиамериканские в том числе, их вообще это не волновало. Вот, их, в данном случае, их задача была простая, как бы, да, максимально осложнить отношения с Россией, вот, и они всегда такие настроения поддерживали и давали деньги и все остальное. Вот, второе в приоритет, но это касается уже, так сказать, больше Средней Азии, это осложнить отношения с Китаем, вот, и сделать так, чтобы китайцы не зашли в этот регион, вот, и, в общем-то, собственно говоря, вот эти два приоритета у них и было, да, то есть они с самого начала были направлены на разрушение любых интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Даже СНГ, которое родилось в результате распада, то есть у него была такая родовая травма, скажем так, да, их сильно раздражало, и это одна из причин, в том числе, как бы, и конфликта на Украине и так далее. А уж все остальное там, да, все вот эти евразийские экономические всякие союзы там и прочее такое, прочее, они с самого начала всегда оценивали очень отрицательно, мешали этому всевозможными, так сказать, средствами, ну и сейчас продолжают мешать. Так что здесь нового, к сожалению, ничего нету. Вот. Мы как могли этому противостояли, хотя, на мой взгляд, можно было противостоять, так сказать, более активно. Вот. Хотя у нас основное противостояние было, это попытка, так сказать, тоже, знаете, заигрывать с этими самыми постсоветскими элитами, да, путем выдачи им всяких пряников. Вот. На мой взгляд, так сказать, не хватало кнута в этой ситуации, да. Вот. А что касается конкретно случая с Грузией и Арменией, да, вот по Грузии, как бы, да, очень наглядный пример, когда американцы требуют полного и абсолютного, так сказать, подчинения. Потому что вот они говорят, Грузия должна сменить свой курс. А какой курс-то? Курса никакого нету. Что там за курс-то, да? Нет никакого курса, да? Вот они взяли и приняли закон, абсолютную копию американского, даже более мягкий, чем американский, да? И составили вот, значит, список иноагентов. Причем иноагентов-то как бы любых, вот. Это касается не только людей, которые ориентированы на Америку или Европу, а вообще любых. Например, ориентированных там на Россию, получающих деньги из России или из какого-нибудь другого там государства. Хотя, я не знаю, остались там такие сейчас в Грузии или не остались. Да, понятно, что подавляющее большинство всяких НКО, как бы, которые в Грузии есть, это НКО, которые живут на американские и европейские границы. Это ясно. Но закон-то не оговаривает конкретно ни американские, ни европейские, так сказать, да, ориентации. Он просто про всех. Условно говоря, появятся там какие-нибудь пророссийские организации, но их тоже заставят зарегистрироваться, да. Вот. Но это уже как бы перебор. Представляете? То есть, он говорит, Грузия должна сменить курс. А курса еще никакого нет. Нет, но, может быть, закон об НКО грузинский – это повод, а курс, то, что и власти грузинские говорят, мы не хотим открытой конфронтации с Россией. Нам это невыгодно, невыгодно никому. США, может быть, как бы намекают, давайте, ну, подталкивают. Они намекают, но в данном случае ситуация такая. Ситуация, ну, она почти смертельная для Грузии. У американцев есть способы сделать Грузии больно. Это да. Но любое вовлечение, так сказать, в прямой конфликт с Россией будет кратно больнее, чем все, что могут сделать американцы. Вот, собственно, и все. А для грузин и для всех остальных, и, кстати говоря, так сказать, пример Украины и нынешнего давления на Грузию, он должен показательным. Вот чего хотят американцы от тех, кого они на первом этапе прикармливают. Они хотят войны. Они сами воевать не хотят, они хотят, чтобы за них воевали другие. Вот сейчас за них там воюют украинцы, еще там кто-то, как бы, да. А вот почему бы грузинам тоже не воевать, вот, да? Что бы, так сказать, не устроить? А потом, почему бы и армянам не воевать, и всем остальным? То есть речь идет о том, что все эти вот как бы пряники, они раздаются там, условно говоря, очень ограниченному количеству людей, вот, элите в первую очередь, или каким-то там, скажем, тоже околоэлитным группировкам, вот, а страдать должны все. Ну и, собственно, вот для грузин тоже это момент истины. Суть ведь не в отношении к России, а в том, что, как бы, да, страну втягивают в абсолютно самоубийственную военную авантюру, могут втянуть, по крайней мере, да? Потому что, ну, вы сами представляете, что такое Грузия в военном отношении на сегодняшний день. Собственно, с ней особо-то и воевать, как бы, особо не придется, вот, потому что дистанционно она абсолютно уязвима, как бы, да, вот на 100%. Собственно, там не надо ничего делать, не надо даже никаких там таких этих самых там действий сухопутных войск, как бы, да. Грузия может быть средствами, так сказать, авиации, значит, дистанционного поражения всевозможного, она будет, может быть выведена из строя, как бы, ну, очень быстро и очень болезненно. И никакие американские ватрушки, плюшки, вот, значит, и всякие разные другие, как бы, заманухи, они не спасут, да. Та же ситуация с Арменией. Ну, для этого они и заносили когда-то с улицы, да, вот этого самого Пашиняна, да, в Ереване, да, и когда его заносили, собственно, то об этом тогда же и говорили. И армян, между прочим, предупреждали, к чему это приведет. Они довольно долго говорили, это типа, так сказать, да, вы ничего не понимаете, как бы мы тут сами знаем, ну что, как бы, вот хочешь спросить, да, сами знаете, ну тогда дальше будет только хуже. Разговоры американцев о том, что значительная часть Армении хочет разрыва отношений с Россией, это тоже ложь, да, я вам так скажу, определенная часть населения Еревана, которая представляет из себя, так сказать, всякие такие околоинтеллигентские круги, да, она, значит, подсажена давным-давно на вот эту прозападную пропаганду, она подсажена частично на, значит, западные гранты, вот кто-то крутится вокруг, собственно, кормушки нынешнего правительства, ну, вот они хотят, да, вот они хотят, вот при всем при том, что ясно, что для Армении в целом и для населения Армении, так сказать, в целом это будет только проблема. Американцы говорят, ну, вот мы можем там Армении чем-то помочь. А чем они могут помочь? Они могут помочь только одним, посадить на, еще на грант, так сказать, какое-то количество людей, формирующих информационную и политическую повестку дня. Вот и все. Купить, скажем, там верхушку военных, купить там верхушку спецслужб, а больше они ничего не могут. Потому что, на самом деле, как бы для того, чтобы Армению действительно переориентировать так, чтобы ей не было, у нее не было ущерба, да, придется принять у себя там, значит, миллионы, значит, трудовых мигрантов армян, придется, так сказать, снабжать откуда-то Армению, снабжать, так сказать, разными ресурсами, которые сейчас она получает со скидкой из России. Там придется давать гарантии ее безопасности, а отношения Армении с Турцией и Азербайджаном довольно напряженные, накаленные, как бы, да, несмотря на то, что Карабах, так сказать, армяне проиграли и так далее, да. То есть ясно, что у американцев на самом деле нет никаких средств, да и желаний никаких нету решать все проблемы Армении. Они в очередной раз просто обманывают, вот будут рассказывать про то, что они дали это, дали то, вот в реальности не решат ни одной проблемы, но создадут там десяток новых. Но кого-то, кто-то получит какие-то, так сказать, бонусы, кто-то, какие-то конкретные небольшие группы, значит, общественников, всяких разных активистов, политиков там, или каких-то бизнесменов. Даже бизнесмен, скорее всего, ничего не получит. Потому что, на самом деле, никого такого действительно выгодного бизнеса для Армении, который бы вот прям был бы замечателен, Запад предложить не может. Я много раз говорил это и по поводу других стран. Слушайте, если Запад такой добрый, и у него есть такие, так сказать, замечательные возможности экономические, а чего он, так сказать, не предложил за прошедшие 30 лет? Да, все эти государства независимы с 1991 года. Прошло, как бы, больше 30 лет. За эти 30 лет, вот, на самом деле, Запад, там, Европа или Америка могли бы давно уже все это, значит, купить на корню, да, то есть, грубо говоря, могли бы давно уже там вложить там миллиарды инвестиций, построить там предприятия, значит, трудоустроить все это местное население, и все, тогда вопрос бы отношений с Россией снялся бы сам по себе. Никто бы и не вспоминал про Россию, но почему-то за 30 с лишним лет вот эти американцы, добрые европейцы, ничего этого не сделали, да. Вопрос в том, что и сейчас они этого не сделают, потому что у них возможностей таких нет, они не собираются ничего этого делать, да. Но вот, к сожалению, постсоветском пространстве продолжает проживать миллионы, так сказать, дурачков, для которых сама по себе идея русофобии является слаще, так сказать, любого пряника. Это, кстати, тоже вопрос, между прочим, к нашему относительно недавнему в историческом плане советскому прошлому, когда мы тоже всем рассказывали про то, так сказать, что появился новый тип человека советский, а вот оказалось, что появиться-то он появился, да вот как-то, так сказать, странно он сработал после 91 года. Сейчас у нас секундная пауза. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь, продолжим вот-вот сейчас. Вести ФМ. Продолжаем. Я смотрю, товарооборот Армении среди стран СНГ, России на первом месте, на втором Беларуси, достаточно большие объемы. Я про экономические взаимосвязи. Смотрю на товарооборот Грузии. На первом месте Турция, на втором Россия, на третьем Китай. США только на четвертом месте. Это про экономические рычаги давления на эти страны. Да, да, в том-то и дело, что все вот эти вот так называемые пряники, да, это все просто вранье. Вот ладно, даже предположим, Армения входит в ВДКБ, там Евразес, вот там-то до недавнего времени, как они всем рассказывали, так сказать, там какая-то пророссийская власть, хотя никакой пророссийской власти там в жизни не было никогда. Вот, хорошо, ладно, а вот Грузия? На самом деле отношения с Грузией у России испортились еще в начале 90-х на фоне абхазского и юго-осетинского конфликта. Да? Ну так почему же в этих самых торговых партнерах Грузии первое место Турция, второе как Россия, а третье Китай? Да? Объясните. Вот сами грузины себе, так сказать, да, если они такие умные, как бы они считают, обычно считают умными, объясните себе, да, где же, так сказать, ваши американские и европейские братья по борьбе за демократию? Чего они за эти 30 лет, так сказать, да, не вложили? У вас же не было никаких пророссийских президентов, пророссийских премьер-министров у власти. Антироссийские были. Были одни сплошные антироссийские. Так где же эти грандиозные, замечательные инвестиции, где этот взлет экономики, так сказать, где США и страны ЕС на первом месте по торговому порту? Почему этого нет? Спросите себя. Вот те же, кто там бузит, да, даже там любите вы Россию, не любите, не надо нас любить, так сказать, вообще, да, ни у кого мы этого не просим, да. Понятны причины неприязни, ясно, они связаны с этими конфликтами начала 90-х, но простой вопрос я задайте. Если Запад это ваши искренние друзья, почему за эти 30 лет они так и не стали торговыми партнерами номер один? Почему они не вложили, так сказать, огромные деньги в вашу экономику? Турки вложили в туристический бизнес. Вообще там инвестиции Турции, ну, они все связаны с Аджарией в основном, да. Это Батуми, грубо говоря, так сказать, и территория вокруг Батуми, да. Весь, все их инвестиции, там, это в первую очередь гостиничный, так сказать, бизнес. И причем, а кто там до недавнего времени главные туристы-то были? Это россияне были. Или люди из бывшего стран, там, Советского Союза, да. С Украины туда тоже довольно много ездили, не знаю. Сейчас там есть кому ездить, нет. Вот и все. Задайте себе простые вопросы. Да? И армяне тоже могут себе задать такие же вопросы, глядя на Грузию, которая находится совсем рядом. Да? Вот если с ними так не произошло, а с чего вы взяли, что с вами так произойдет? Вот эта постсоветская глупость, это я много раз говорил, это такое явление, которое надо изучать, так сказать, в лаборатории ученым-то под микроскопом. Да? Анализы брать, так сказать, там, мочи, кала, как бы, так сказать, крови и всего остального. И биологических материалов. Вот да, биологических материалов. И вот понимать, а что же это такое, как бы? Да? Откуда же эта глупость, откуда эта дурь, замешанная вот на этой русофобии, на этот национализме, слепом абсолютно, а вот радикальный национализм, он всегда слепой, да, и где же, как бы, да, хоть какие-то зачатки ума, потому что, опять же, вот там с армянами поговори, там, или с грузинами, так сказать, так они вообще, значит, чуть ли не весь мир начался с них, вот, и они вообще умнее их в этом мире людей нету, да, вот они все очень умные, да, я не против, может, они все умные, они даже, наверное, умнее русских, но почему-то, так сказать, да, вот на первом месте по торговому обороту у Армении Россия, а вот даже у Грузии, несмотря на две войны, как бы, да, так сказать, три даже войны, да, значит, Россия на втором месте, а на первом никакая не Европа, никакая не это самое, не Франция, так сказать, да, с Германией, вот, и не США, а Турция. Вот почему же так-то происходит? Ну, простые вопросы задайте, и все. Неужели это происки, так сказать, путинского режима, да? Вот, ну, это же бред. Это очевидно. Американцам и Армения тоже нужна не будет. Все, что им нужно, это вот втащить, так сказать, эти страны в вот эту орбиту использования их. Да, вот хорошо бы, чтобы Грузия начала войну с Украиной. Вот, на стороне Украины с Россией. Сколько продержится Грузия? Да какая хрен разница? Чего от нее останется? Да кого это вообще в Вашингтоне волнует? Огромная, так сказать, достаточно страна Украина по сравнению с Грузией, да, разрушается, да, как бы, да, этой войной, как бы. Их что-то волнует? Мне не волнует. А про Грузию они вообще не вспомнят. Вообще не вспомнит. Такая же история с Арменией. Вот эта глупость, так сказать, да, основанная на русофобии, что вот, мол, значит, русские плохие, как бы американцы, европейцы хорошие, вот, она практикой, фактами не подтверждается. Подтверждалась бы еще фактами. Еще раз говорю, даже с той же Украины, я помню, когда все эти разговоры были, елки-моталки, ну, если, как бы, да, значит, такие хорошие, значит, люди на Западе живут, там, да, которые так любят украинскую демократию, а чего они не сделали Украину процветающей во все эти годы? Ну, вложили бы тут десятки миллиардов долларов, а мы выходили, только локти кусали, как бы, да, и матом ругались в ту сторону, как бы, и плевали через границу, да. Вложили бы они туда десятки миллиардов долларов, Европейский Союз пусть бы вложил, так сказать, США, и все, и построили бы там такую витрину, а мы бы тут только ходили, как бы, и облизывались, да, и тоже хотели бы поехать на Украину. Но это уже не случилось. Почему-то, да, значит, что-то в этой схеме вранье, значит, что-то в этой схеме неправда. Вот. А сейчас вот такой вот момент истины для Грузии. Ах, мало того, что они ничего для этой Грузии практически не сделали, кроме того, что в какой-то момент взяли на зарплату весь, значит, государственный аппарат Грузии. Представляете, весь государственный аппарат, президент Грузии, человек с паспортом другого государства, а весь государственный аппарат сидит, ну, по крайней мере, до недавнего времени сидел на американской дотации. Как вам такая независимость, да? А теперь вот они только-только что-то, так сказать, позволили себе, так сказать, значит, сказать такое, так сказать, да, хрюкнуть, как бы, да, и все. И тут же американцам говорят: ну-ка, алло, гараж, так сказать, да, это самое, сейчас будет плохо. Сейчас будет плохо. Причем, еще раз повторяю, надо понимать, что грузины-то, они не это, не то, что это они восстание какое-то затеяли против США. Вот. Нет, они просто пытаются застраховаться, условно говоря, от бомбежки. Вот, вот и все. Но, тем не менее, как бы, да, все равно, и все равно там, как бы, находятся люди, которые там выходят на демонстрации и говорят там: эй, там, давай, там, так сказать, гони, как бы, гусей, что называется, давайте, будем воевать с Россией. Как воевать, чем воевать, зачем воевать, так сказать, для чего, что с вами будет, ну, бред. И с Арменией та же история. Тут, кстати, этот самый помощник госсекретаря по Европе и Евразии О'Брайен еще про Индию вспоминал, вернее, не он вспоминал, тоже вспоминали в Госдепе. Первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл очень был расстроен, что Индия еще не под крылом Соединенных Штатов. Он сказал, что США признают за Индией статус великой державы и также тот факт, что она никогда не станет формальным союзником Вашингтона. Но, судя по всему, США все равно не бросают своей борьбы за Индию, хотя вот сейчас открыто признали поражение, что, ну, наверное, пытались сменить власть, не получилось, ну вот извините. Даже не то, что вы пытались сменить власть. Я думаю, что они понимают, что им это не по зубам. Да. Индия очень большая и очень сложная страна. И теперь уже достаточно развитая. Да? Там вот так вот на раз-два сменить власть, как в какой-нибудь Грузии, там, да? Или даже на Украине, как бы невозможно. Вот. Она действительно, так сказать, такая страна цивилизации. Потом вот этот вот, так сказать, многовековой период колонизации англичанами, он оставил такой глубокий, значит, и отрицательный след в индийском вот этом, так сказать, в индийской истории, в индийском национальном характере, что они, по крайней мере, если их там, условно говоря, не победит кто-то военным путем, они добровольно под англосаксов не лягут ни за какие коврижки. Это совершенно точно. Первое. Второе. А им, собственно, ничего не предлагается. Им, собственно, ничего такого особенного не предлагается. Тоже проблема, что называется, лидерство западного мира. Он давно уже ничего не предлагает. Он только требует, требует, требует и грозит. Требует и грозит, грозит и требует. Предлагает он только небольшой кучке людей, обычно, которые находятся сверху. Но я говорю, это вот на постсоветском пространстве, так сказать, в основном какие-то нищеброды, так сказать, бегают, да. Вот их там всех это подхватили и, значит, всякими разными каталогами западных товаров как бы заманили, да. А в Индии нет такой проблемы. Там большая экономика и крутится здоровье, ну, огромные деньги крутятся. Поэтому, собственно говоря, это нынешняя индийская элита сама может кого хочет купить, как бы, да. Вот. Они, кстати, и лоббируют свои интересы, как китайцы лоббируют свои интересы. Они покупают сенаторов, конгрессменов там, в это самое, в Штатах. Благо, закон о лоббизме позволяет. Поэтому у просто американцев уже нет возможности их покупать ни за рассказы о демократии, ни напрямую за деньги. В этом есть проблема. Поэтому взять и построить, так сказать, Индию под себя не получилось. Не получилось. Вот. Потому что Индия действительно страна цивилизации. Да, был период, когда они находились под британцами, этот период закончился, и больше индийцы к этому возвращаться не хотят. Они будут делать то, что они считают нужным. Правда, здесь есть, конечно, так сказать, такая, так сказать, ситуация, которую американцы постоянно качают. Это вот периодически обостряющийся, значит, индокитайский, так сказать, конфликт территориальный, да. Ну, не знаю, как по мне, так индийцы с китайцами давно бы должны были бы понять простую вещь, что вот урегулирование этого конфликта делает их более независимыми, да. Для американцев, на самом деле, это единственный серьезный ключ, так сказать, да, вот к манипулированию мнением Индии. А все остальное, как бы, да, все остальное по большому счету отвергается. А что касается выборов, у американцев вообще нет возможности продвинуть там каких-то своих, вот эти, знаете, абсолютно проамериканских кандидатов. Это вот проамериканские кандидаты — это вообще удел стран-марионеток. Это удел стран-марионеток, что бы они там о себе не думали, да? Ну, вот, крупные страны, большие страны, так сказать, такие страны, у нас глубокая цивилизация, вот это уже, вот этот период истории, когда американцы могли просто поставить, так сказать, человека за деньги, он канул в лету. И поэтому, как бы, да, вот, поэтому они немножко и досадуют по этому поводу, да, что с Индией придется вести сложную игру, где-то ее использовать, где-то, так сказать, как-то пытаться, как бы, ее сыграть в ситуации там конфликта с китайцами, там, да, периодически обостряющегося. Но в общем и целом, конечно, если вы признаете страну великой державой, надеяться на то, что она станет к вам подругой, будет шестеркой, но это просто глупо. Индия, кстати, в августе проведет третий саммит стран глобального юга. Пройдет он 17 августа, накануне съезда демократов в США. Ну и очевидно, что формируется от них западная повестка и к саммиту БРИКС в Казани в октябре. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Железная логика.